Фермент долговечности. Трудно сказать, когда я впервые увидел Бабеля. У меня такое ощущение, что я знаю его всегда, как знаешь небо или мать. По-видимому, все-таки первое знакомство произошло где-то в самом начале 20-х годов. Именно тогда на оборотной стороне больших листов табачных и чайных бандеролей, оставшихся в огромном количестве от дореволюционных времен, печатались ранние советские одесские издания. Там-то, на этой прозрачной желтой бумаге, стали появляться рассказы Бабеля, пронзившие нас, молодых литераторов, своим совершенством. Обаяние писательской силы Бабеля было для нас непреодолимо. Сюда присоединялось еще и личное его обаяние, которому тоже невозможно было противиться, хотя в наружности Бабеля не было ничего внешне эффектного. Он был невысок, раздался более в ширину. Это была фигура приземистая, приземленная, прозаическая, не вязавшаяся с представлением о кавалеристе, поэте, путешественнике. У него была большая лобастая голова, немного втянутая в плечи, голова кабинетного ученого. Мы приходили в его небольшую комнатку на Ришельевской улице, набитую книгами и дедовской мебелью. Он читал нам одесские рассказы и открывал нам всю сказочную романтичность города, в котором мы родились и выросли, почти не заметив его. Стоит сказать несколько слов о манере чтения Бабеля. Она была довольно точным отпечатком его натуры. У него был замечательный и редкостный дар личного единения с каждым слушателем в отдельности. Это было даже в больших залах, наполненных сотнями людей. Каждый чувствовал, что Бабель обращается именно к нему. Таким образом, и в многолюдных аудиториях он сохранял тон интимной камерной беседы. Чтение его отличала высокая простота, свободное от того наигранного воодушевления, которое неприятно окрашивает иные литературные выступления. Поразителен был контраст между спокойной, мягкой, южной интонацией Бабеля и тем огненным темпераментом, который пылал в его рассказах и о котором Ромен Роллан писал Горькому. «Существует ли между вами и Бабелем какие-нибудь отношения? Я читал его произведения, полные дикой энергии». Во время чтения с лица Бабеля не сходила улыбка, добронасмешливая и чуть грустная. Оговариваясь тут же, что Бабеля никак нельзя было назвать грустным человеком, наоборот, он был жизнерадостен. В нем жила жадность к жизни и острый интерес к познанию тех механизмов, которые движут душевной жизнью человека, душевной и социальной. Когда человек его заинтересовывал, он старался постигнуть в нем его суть и пафос. С годами Бабель стал писать проще. Из его жизни стала исчезать та несколько театральная таинственность, которую он любил облекать некоторые стороны своего существования. Он избавлялся от стилистических преувеличений. Это, между прочим, отразилось на его отношении к Мопассану. В ранние одесские годы он говорил: «Когда-то мне нравился Мопассан, сейчас я разлюбил его». Но, как известно, и этот период прошел. Избавляясь от стилистических излишеств, Бабель снова полюбил Мопассана. Бабель, как писатель, созрел в Одессе, и Одесса признала его сразу. Но далеко не сразу удалось его рассказам перекочевать с листов табачных бандеролей на страницы литературных журналов. Для всей страны Бабеля открыл Маяковский, когда в 1924 году напечатал в журнале «Лев», «Соль», «Король», «Письмо» и другие рассказы, по определению одного критика, сжатые как алгебраическая формула, но вместе с тем наполненные поэзией. Сохранилась стенограмма, к сожалению, неполная, выступление Маяковского на диспуте в 1927 году, где Маяковский, между прочим, сказал: «Мы знаем, как Бабеля встретили в штыки товарищи, которым он показал свои литературные работы. Они говорили: да если бы вы видели такие беспорядки в конармии, почему вы начальству не сообщили? И зачем вы все это в рассказах пишете?» Одно время Бабель хотел поселиться под Одессой у моря, за большим фонтаном, в месте тихом и тогда почти пустынным. По разным причинам это не удалось, и он поселился под Москвой, в месте далеко не пустынном, в писательском поселке Переделкино. На вопрос, каково ему там, он ответил: «Природа замечательная, но сознание, что справа и слева от тебя сидят и сочиняют еще десятки людей, в этом есть что-то устрашающее». Бабель, который для многих служил объектом восхищения и даже обожания, сам имел Бога. Этим Богом был Горький. При Бабеле нельзя было сказать ни одного критического слова о Горьком. Обычно такой терпимый к мнениям других, в этих случаях Бабель свирепел. Горький привлекал к себе Бабеля не только как писатель, но прежде всего как необычайное явление человеческого духа. Он не уставал говорить о Горьком. Он был до того влюблен в Горького, что все ему казалось в нем прекрасным, не только проявление его духа, но и любые подробности его физического существа. Описывая одежду Горького, он писал: «Костюм сидел на нем мешковато, но изысканно». Говоря о походке Горького, он прибавлял, что она была легка, бесшумна и изящна. Или о жесте Горького: «Он поднес к моим глазам длинный, сильно и нежно вылепленный палец». Не однажды Бабель писал о Горьком, а в 1937 году вышел номер журнала «СССР на стройке», целиком посвященный Горькому. На обложке его значится: «План, передавая и монтаж текста и Бабеля». Вот несколько строк из этой передовой, которая вся гимн Горькому, прекрасные своей вдохновенностью. Горький, учась всю жизнь, достиг вершины человеческого знания. Образованность его была всеобъемлющая. Она опиралась на память, являющуюся у Горького одной из самых удивительных способностей, когда-либо виденных у человека. В мозгу его и сердце, всегда творчески возбужденных, впечатались книги, прочитанные за 60 лет, люди, встреченные им, встретил он их неисчислимо много, слова, коснувшиеся его слуха, и звук этих слов, и блеск улыбок, и цвет неба. Все это он взял с жадностью и вернул в живых, как сама жизнь, образах искусства вернул полностью. Перед нами образ великого человека социалистической эпохи. Он не может не стать для нас примером, настолько мощно соединены в нем опьянение жизнью и украшающая ее работа. Жизнь Бабеля была прервана на полпути, тогда, когда талант его начал приобретать новые, еще более сверкающие грани. В этот последний период жизни он как-то сказал в разговоре: «Я не жалею об ушедшей молодости. Я доволен своим возрастом». «Почему?» — спросили его. Он ответил: «Теперь все стало очень ясно видно». О двух замечательных советских писателях существовал ходячий обывательский миф, что они мало писали о Бабеле и об Олеше. Но после Олеши осталось одно из его крупнейших и по размерам, и по значительности произведений — «Ни дня без строчки». После Бабеля осталась пьеса, по-видимому, незаконченная, но содержание которой он рассказывал, осталось и несколько папок с рукописями. Уже много лет Бабеля читает во всем мире, и чем дальше, тем больше. Его рассказы отличаются, если можно так выразиться, своей неприходящей современностью. Говоря о стиле нашей эпохи, Бабель сказал, что он заключается в мужестве, в сдержанности, он полон огня, страсти, силы, веселья. Я думаю, что в этом и заключается фермент долговечности Бабеля. 1963 год.